Глава четвертая. «Ничего я не помню», — буркнул себе под нос, отводя взгляд. «Помнишь, и опять лезешь в кусты». «Послушай», — взбрыкнул я. «Я сюда приехал работать, а не выяснять...» «Что? Ну, говори. Выяснять отношения?» «Не обсуждать другие темы», — ответил резко и еле сдержал свой порыв развернуться и уйти. «Чего жду? Ведь понятно же, работать со мной он не собирается. Проще позвонить в Москву и покаяться, что не нашел общий язык с их психованным директором. Конечно, меня уволят. Ничего, есть и другие варианты. Буду искать, в конце концов». «Ладно», — вдруг примирительно ответил Бугай и снова посмотрел в мое резюме. «Садись, поработаем». Хотел было обрадоваться и расслабиться, что мы каким-то чудом закрыли щекотливую тему, но Белов снова взялся за свое. «Так, что тут у нас помимо дурацкой фамилии? 23 года, так, учился... Расскажи мне, что тебя заставило переехать в Россию? У тебя прекрасное образование, мог бы спокойно трудиться у себя в Стокгольме или в любой точке Европы. И английский у тебя, я смотрю, есть». Разозлившись на свои воспоминания, не сразу понял, почему он задал этот вопрос. Почему вообще начал задавать вопросы? «Русский я тоже знаю хорошо, и дело не в работе». Наконец, сев на стул возле его, стола уже спокойнее ответил. «Мои родители развелись, когда был маленьким. Они решили, что я должен расти с отцом, выучиться в Швеции. Поэтому редко виделся с мамой, обещал ей, что, когда получу высшее образование, поживу с ней какое-то время в России». «Мама в Москве живет?» «Да». «Самара не Москва. Зачем ты приехал сюда?» Опять расслабившись, получил резкий вопрос прямо в лоб. «Я... мне... даже дар речи потерял от такой беспринципности. Я работаю в Москве, сюда меня прислали на время, поделиться опытом. Потом я вернусь обратно». Заглянув в его смотрящие нагло на меня черные глаза, добавил. «Надеюсь, что уже через пару дней». «Надейся», — хмыкнул он жестко после секундного молчания. «Мы здесь тупые все. Деревня. Не понимаем ничего. Тебе придется долго нас учить. Очень долго». «Это решать не тебе», — буркнул себе под нос еле слышно. А он сделал вид, что и не услышал. Сволочь. «Ты уже заходил в бухгалтерию? Ключи получил?» «Какие ключи?» — не понял я, сконцентрировавшись на том листе, который он все еще держал в своих руках. «От квартиры. Служебный. Где жить будешь, болван?» «Я не... почему...» — хотел сказать, почему постоянно обзываешься, но остановился. «Нет, не поддамся на провокацию снова вернуться к теме, от которой ушел». «Нет, еще не заходил». «А вещи свои где оставил?» — хмыкнул Белов. «У секретаря на входе», — бесхитростно пожал плечами. «Ладно». — он отложил, наконец, мой лист. «Иди в бухгалтерию, забери ключи, а потом я отвезу тебя в квартиру. Обустроишься и завтра начнешь работать. Хочешь, могу тебе сегодня город показать?» «Как старому знакомому». Вспыхнул. Вспыхнул, прекрасно поняв, о каком знакомстве идет речь. «Ага, сейчас отвезет, потом город покажет. Еще не хватало». «Спасибо, тебе не стоит тратить на меня время. Я вызову такси», — отрезал безапелляционно. «Ну, да. Ты всегда предпочитаешь такси мне». Опять он за свое. «Потому что в такси безопаснее». «Так ты боишься меня?» — опять хмыкнул. «Я же говорю, трус». Ну все, это была крайняя точка. Я сорвался с места, оперся рукой о его стол, молниеносно перепрыгнул через это препятствие и, оказавшись над врагом, занес над ним свой кулак, чтобы в следующее мгновение врезать ему уже второй раз за этот день. Он ждал этого, ждал и специально спровоцировал. Поймал мою руку еще в полете и элементарным приемом выкрутил мне ее за спину, а сам прижал меня к себе, положив огромной ладонью на мой плоский живот. «Пригласи меня на ужин», — ворвалось в мое ухо обжигающее. «Я давно тебя не видел, и... ты мне должен, помнишь?» «Да пошел ты, урод!» — взревел я, на что лишь оказался сильнее прижат к нему. «Не такой уж и урод, раз ты получил со мной удовольствие, Кристоф». Думал вывернуться, но он отпустил меня раньше, и я со всего размаху отлетел к стене. Тот лишь уселся на край своего стола и сложил руки на груди. «Так упрямо настаиваешь, что поедешь на такси?» «Да», — рявкнул, восстанавливая равновесие. «То есть ты считаешь нормальным то, что ты поедешь на такси, а я должен буду следовать сзади?» «Зачем?» — окончательно запутался я в его шуточках. «Ну, видишь ли, я только что понял, что соскучился по тебе гораздо сильнее, чем думал. Поэтому принял решение отложить все дела и посвятить время своему новому работнику». «Да пошел ты! Я еду на такси!» — направился к двери из этого ада. «Где тут у вас бухгалтерия?» «Прямо по коридору, третья дверь направо», — услышал за спиной. «Маша!» «Да, Виктор Валентинович!» — отозвался по громкой связи голос моей недавней сопровождающей. «Отмени все мои встречи на сегодня, я буду занят». «Хорошо, Виктор Валентинович, сделаю. А завтра? Завтра будете?» «Завтра... Белов на секунду задумался. «Не уверен. Позвони мне вечером». «Хорошо, Виктор Валентинович». Последние ее слова я слышал в отдалении, потому что уже стучался в кабинет бухгалтера.